Глава третья. Ник. Просыпаюсь постепенно. В теле гуляет легкость. Мозг картинками подкидывает кадры проведенной ночи. Нижний этаж так и вовсе в полной боеготовности. Поворачиваюсь на спину и тут же приподнимаюсь на локте, понимая, что рядом девушки нет. И, судя по мертвой тишине в номере, ее здесь вообще нет. Лишь легкий, еле уловимый запах ее духов. Падаю на подушку и тру лицо ладонями. Стану от подкинутого мне облома. «За что?» Где-то в номере заиграла музыка моего гаджета. Откидываю одеяло и поднимаюсь с постели. Нахожу телефон на полу. «Мама». Отвечаю, мазнув пальцем по экрану. «Да». Откашливаюсь, голос со сна хрипит. «А ты где?» Отрываю телефон от уха, смотрю на время. 11. Нормально поспал. «Заеду через час». «Вообще-то я ожидала тебя увидеть дома, вернувшись из поездки». Прилетает возмущение. «Я был занят». «Ты должен был посидеть с Марком, злиться». «Привычное дело». «Мам, голова гудит. Приеду, договоришь». И отбиваю звонок. Еще раз оглядываю комнату, усмехаюсь. Шикарно поковыркались. Гибкая, податливая, офигенно отзывчивая. От воспоминаний мурашки по позвоночнику. Одни только ножки ее на моих плечах чего стоят. Я даже имени спросил. С этими мыслями направился в ванную. Залез под душ, тупо стоять под струями воды и чувствовать, как накатывает желание, мать его. Сейчас, не сбеги она, в классном месте помылись бы. Рукой перехватываю член и зажмуриваюсь от прострелившей волны возбуждения. Твою мать! Не подросток, чтобы передергивать, поэтому быстро моюсь под холодной водой и выхожу. Вернувшись в комнату, поднимаюсь с пола брюки, рубашку и взглядом цепляюсь за черную ткань. Подцепляю пальцем и поднимаю. Сувенирчик. Хмыкаю, узнавая трусики моей ночной феи. Сминаю вещицу пальцами и подношу к носу, вдыхаю. Она охрененно пахнет. Убираю трусики в карман брюк. Трофей, пожалуй, заберу с собой. Оплачиваю номер и тороплюсь к парковке. Минут 10 прогреваю машину. Пока греется, ковыряюсь в телефоне. Отписываюсь друзьям, обещая появиться. После чего выезжаю с парковки и направляюсь в сторону родительского дома. «Я приехал!» Открываю дверь своими ключами. «О, явился?» Мимо по коридору проходит Марик. Разуваюсь, скидываю куртку. Прохожу в квартиру. Мать на кухне. Направляюсь туда. «Привет!» Приземляясь на барный стул, складываю руки на столе. «Я просила тебя посидеть с Марком». Заводится. «Марк не маленький, ему не 5 лет, 10, мам. Пора пацана приучать к самостоятельности. Насколько вижу, с ним все гуд». «Не тебе меня учить, как воспитывать детей». Отвечает недовольно и ставит передо мной чашку с кофе. И на этом спасибо. Я попросил соседку приглядеть за мелким. «Спасибо, что совсем его не бросил. Мам». Если ты так за крысеныша переживаешь, взяли бы его с собой. Делаю глоток горького напитка. Не называй брата так. Давай закроем эту тему. Усмехаюсь. Ты надолго приехал? Садится напротив с чашкой в руках. Не знаю. Пожимаю плечами. У тебя все хорошо? Салон? Все нормально, мам. Работаю. Денег хватает. Помощь от вас не нужна. Отставляю чашку. И так каждый раз. Будто боится, что я приехал просить бабло. Бесит. «Хорошо», — выдыхает. «Егорка твой снова на работе?» Поднимаю взгляд и смотрю на мать. «У нее новая семья, все зашибись. Молодец». «К Катьке приехал?» Усмехается, будто недовольна тому, что догадалась, напрочь игнорируя мой вопрос. «Нет, Санч попросил подменить на пару дней. Не мог отказать, сама знаешь. Взял у себя выхе в счет отпуска. Все норм». «Так ты и сегодня пойдешь в клуб?» «Пойду, раз обещал». «Какому-то Сашке помогаешь, а меня чуть не подвел, бросив Марка». «Егор хорошо не понял, что сын один сидел дома». «Ваш сын ни в чем себе не отказывал, судя по списаниям с моей карты. Дорого обошлась посиделка», — показываю кавычки в воздухе, — «с братцем». «Сам виноват», — натягивает улыбку. «Понял, компенсации не ждать. Ладно, поднимайся со стула. Поеду, покатаюсь». «Вечером приезжай на ужин, хоть и беремся в семейном кругу». Идет за мной. «Расскажешь, как живешь». «Не обещаю». Одеваюсь и, кивнув матери, покидаю квартиру. В семейном кругу. Наш круг развалился, когда она вышла замуж и родила спиногрыза, а в чужой я не лезу.